Очевидно, они могут дышать земным воздухом. Однако иногда носят с собой что-то вроде фляжки и порой освежаются глотком какого-то газа. Возможно, их необщительность объясняется чисто физическими причинами. Мало кому доводилось встретить сверхправителя во плоти, и можно только гадать, сколько их на борту у Карелена. Никогда люди не видели сразу больше пятерых, но в исполинском корабле их, возможно, сотни и даже тысячи. Во многих отношениях с выходом сверхправителей на люди возникло больше новых загадок, чем разрешалось прежних. Все еще неизвестно, откуда они. Счету нет теориям о том, что они собой представляют как биологический вид. На многие вопросы они отвечают охотно, а в некоторых случаях до крайности скрытны. Но все это заботит одних лишь ученых. А рядовой землянин, если и не жаждет общаться со сверхправителями, благодарен им за все, что они сделали для людей. По меркам прошлого, на Земле воцарилась утопия. Не стало невежества, болезней, нищеты и страха. Память о войне растворилась в прошлом, как рассеивается на заре страшный сон. Скоро среди живых людей не останется ни одного, кто испытал все это на себе. Вся человеческая энергия обратилась на творчество, и облик Земли преобразился. Теперь это поистине новый мир. Большие города, которыми довольствовались прежние поколения, стали бесполезны. Их либо перестроили, либо покинули и превратили в музеи. Многие города уже давно заброшены, потому что вся система промышленности и торговли совершенно изменилась. Производство стало почти полностью автоматическим. Заводы-роботы нескончаемым потоком дают все необходимое для повседневной жизни. И все это даром. Люди работают, только если им хочется каких-то предметов роскоши. Или не работают совсем. Мир стал един. Былые названия старых стран сохранялись лишь для удобства почты. Не осталось на свете человека, который не говорил бы по-английски, не умел читать, не мог в любую минуту воспользоваться телевизионной связью или не больше, чем за сутки, перенестись в другое полушарие. Исчезла преступность. Преступление стало и ненужным, и невозможным. Когда никто ни в чем не нуждается, незачем воровать. Притом все, кто способен был бы на преступление, знали, что им не ускользнуть от бдительного ока сверхправителей. Поначалу те весьма убедительно вмешивались в земные дела, поддерживая закон и порядок. Урок был усвоен прочно. Еще совершаются преступления в порыве страсти, но и они большая редкость. Очень многие противоречия, что были мучительно неразрешимы, теперь устранены, а потому человечество стало душевно здоровее и не столь безрассудно. И то, что в былые времена именовалось пороком, теперь сочтут всего лишь чудачеством, в худшем случае невоспитанностью. И еще одна разительная перемена. Не стало сумасшедшей спешки, которой отличался XX век. Жизнь течет медлительней, появился досуг, какого не знали несколько поколений людей, а потому немногие находят ее довольно пресной, зато большинству живется куда спокойнее. На Западе люди заново узнали то, о чем никогда не забывали все остальные, что в досуге нет греха, лишь бы он не выродился в праздность и лень. Быть может, будущее и принесет новые заботы, но пока избыток свободного времени людям не в тягость. Они дольше учатся, и познание их основательней глубже. Мало кто кончает колледж раньше 20, и это лишь первая ступень образования. Обычно человек, по крайней мере, года на три возвращается к учению в 25, когда путешествия и жизненный опыт уже расширили его кругозор. И даже после, пока жив, время от времени освежает свои познания в наиболее интересных для него областях.